Где был красный командир в сентябре незабываемого 1919-го, он вспоминать не любил. Про весну и начало лета говорил охотно, про зиму тоже, а вот август и вся осень как-то выпали, затерялись, не оставив следа. Не в документах, там все было более-менее пристойно, если, конечно, не копать всерьез. А вспоминать? На то и война. Все спуталось, сплелось, перемешалось. Остались лишь короткие кадры, словно на экране синема. Обрыв в начале, обрыв в конце. Белая пыль до самых небес, скрип повозок, хриплые голоса усталых людей, негромкая ругань, знакомый, давно уже ставший привычным гул канонады. «Товарищ начальник штаба группы! От товарища Якира! Он сейчас на позициях нашего полка! Прислал меня со связью!» Впереди Умань. Первый бой они проиграли. Снарядов осталось чуть, и командующий южной группой приказал атаковать без артподготовки. У петлюровцев с артиллерией тоже было не очень, а зато хватало пулеметов. Именно тогда красный командир стал ротным, заменив убитого в бою. «Прочитайте сами, товарищ, я не вижу». На штаба бывший контр-адмирал Александр Васильевич Немец читать уже не может. Легкая рана, на которую вначале не обратили внимания, загноилась, растеклась болью, уложила на скрипучую повозку. Температура под 40, не падает, растет. «Если умрет, без головы останемся», — сказал этим утром Иона Якир. Негромко сказал, словно про себя, но все услышали. «Передайте товарищу Якиру, что я настаиваю на четком исполнении плана. Атаковать на фланге с левой руки, если не получится, атаковать снова. И обязательно артподготовка. К вечеру Умань мы возьмем, пополнимся трофеями». Глаза на штаба закрыты, еле движутся белые восковые губы. Обрыв.